Иногда можно найти друга по пути в ванную. Да, да, знаю. Пожалуй, мне не следовало после той спасательной операции, выбравшись из мусорного бака, сразу шлепаться на белые диванные подушки. Но я так выбился из сил, что мне срочно требовался отдых. К тому же чехлы можно выстирать, и они станут как новенькие, и больше не будут вонять помойкой. Короче, на мой взгляд, не было никаких причин для скандала, который устроила Анна. А она его устроила. Встав возле дивана, размахивала пальцем перед моим носом и ругалась так, словно я забыл про свой лоток и нагадил по всей квартире. «Уинстон, я просто не узнаю тебя!» — возмущалась она. «Что у тебя за вид? Зачем ты вывалился до такой степени в какой-то гадости, а потом прыгнул на красивый диван? Как я теперь удалю все эти пятна?» Она наклонилась ко мне. «Фу, как от тебя воняет! Ты что, вывалился в мусорном баке? Это невозможно! Просто невозможно!» «Ладно, посплю где-нибудь еще. Спрыгну с вашего дурацкого дивана». И только я собрался перейти куда-нибудь в другое место, как Анна крепко схватила меня за шкирку. «Мяу! Зачем так грубо?» «Останься здесь, мой дорогой. Если ты думаешь, что я позволю тебе загадить всю квартиру, то ты ошибаешься. Прежде всего тебя нужно искупать. Пошли в ванную». «Мяу! Купаться?» «Ни за что. Вероятно, Анна пошутила. Вернер никогда меня не купает. И это замечательно. Я ненавижу воду. Моя шерстка намокает до предела. И это так ужасно, что дальше некуда. До сих пор я всего однажды познакомился с ванной. И это было невыносимо. Меня сунула туда мать Вернера, когда я, еще будучи котенком, залез в кадушку с цветочной землей и стал похож на венский шницель. То есть я не стал таким плоским, как шницель, но оказался в такой же панировке. Во всяком случае, тогда в ванне я чувствовал себя беспомощным и беззащитным. А вдобавок потом от меня еще ужасно воняло розами. Это фрау Хагедорн помыла меня своим розовым гелем. Короче, мне не хотелось испытать это приключение еще раз, и поэтому я стал отчаянно вырываться из рук Анны. «Уинстон Черчилль, пожалуйста, не брыкайся!» «Мяу! Когда Анна называет меня полным именем, я понимаю, что ситуация серьезная. Я моментально прекратил сопротивление и последовал древней кошачьей мудрости. Никогда не следует вступать в конфликт с особой, от которой зависит, как плотно ты сегодня поешь». Смирившись со своей участью, я повесил голову и приготовился к роковой встрече с водой. Но тут в дверь позвонили. «Ой, кто это может быть?» Анна отпустила меня и открыла дверь. Я с любопытством выглянул из-за ее ног. За порогом стояли Герд и Мурат. У них на руках был Чупс. Кажется, он все еще не пришел в себя. «Ну, добрый день». Герд неуверенно поздоровался с Анной. «Моя фамилия Кёстер. А это мой коллега Чивчи. В вашем дворе мы обнаружили в мусорном баке больную кошку. Вероятно, она там застряла и не смогла самостоятельно выбраться. Теперь мы ищем ее хозяина. Ваша соседка сверху сказала, что у вас есть кошка». Анна открыла дверь пошире и посмотрела на палевого кота. Чупс лежал на руках у Мурата, как тряпка. «Ой-ой! Он выглядит совсем неважно. Но это не наш кот, потому что наш...» Не успела она договорить эту фразу, как Герд заглянул в дверь и показал на меня. «Вот, эта кошка спасла свою подружку. Я не ошибаюсь. Именно она». Анна озадаченно посмотрела на Герда, а я попытался спрятаться за ее ногами. Безуспешно. Потому что у Анны слишком стройные ноги. «Точно!» — подтвердил Мурат. «Дело было так. Мы уже хотели выгрузить мусорный контейнер в машину. Но тут из него выскочила эта черная кошка. Точнее, не выскочила, а выглянула. Но не хотела вылезать, как мы ее не шугали. Вцепилась в бак, и все тут. И тогда мы увидели, что за ней есть еще одна кошка. А иначе мы бы ее не увидели. Так глубоко она застряла в мусоре. Герд кивнул. Когда мы вытащили ту кошку из мусора, эта черная прыг выскочила из бака и убежала. Это точно. Когда мусорщики спасли Чупса, я уже не видел смысла торчать там. Чем я еще мог ему помочь? Разве что поддерживать его, чтобы он стоял на своих четырех лапах. Короче, я поскорее смылся оттуда. Пока кому-нибудь не пришла в голову мысль отвезти меня вместе с ним к ветеринару или, что еще хуже, отдать в приют для животных. Кошачий бог мне благоволил. Клаус Дитер как раз в это время забирал свои покупки с улицы и открыл входную дверь. Да еще Кира с Паули не закрыли дверь нашей квартиры. Оставили для меня щелочку. Вот так я и вернулся в нашу чудесную безопасную квартиру и лег на чудесный безопасный белый диван. И все было бы замечательно, если бы Анне не пришла в голову мысль меня искупать. Мяу! Остальное вам уже известно. И вот теперь я сидел в коридоре перед двумя мусорщиками, и Анна глядела на меня так, словно у меня минимум две головы. «Уинстон, ты спас другую кошку?» — недоверчиво спросила она, и ее интонация мне не очень понравилась. «Да, а почему бы и нет?» — мог бы я возразить ей, если бы умел говорить. Но я не умел, и поэтому ограничился лишь солидным и полным собственного достоинства мяу. «Так», — вздохнул Герд, — «что же нам делать с палевой кошкой? Раз она не ваша, тогда мы, пожалуй, сдадим ее в приют для животных». При одном лишь упоминании о приюте для животных у меня шерсть встала дыбом от головы до кончика хвоста. Сам я еще никогда там не был, но все, что мне удалось услышать об этом месте, было просто ужасно. Это огромный дом, где много кошек, в том числе и таких, которых я просто не переношу. Там у тебя нет собственного дивана, нет собственной точилки для когтей. Да что там, нет даже собственной миски для еды. Ладно, это еще можно пережить. Но там невероятно шумно, и туда постоянно приходят совершенно чужие люди, которые могут взять тебя в совершенно чужой дом. Разве это не ужасно? Короче, я бы не пожелал этого и своему злейшему врагу. А ведь Чупс... мне не злейший враг. Я не пожелал бы этого даже подлой Леонии. Впрочем, она по понятным причинам никогда не попадет в приют для животных. Хотя она такая противная коза, что ей там самое место. Так что мне уж точно не хотелось, чтобы Чупс оказался в приюте. Поэтому я шипел все громче и даже отважился, выскочив из своего укрытия, подбежать к Мурату, который все еще держал Чупса на руках. «Эй, малыш, кажется, тебе не очень нравятся приюты для животных», — заключил Мурат и ухмыльнулся. «Я удивился, что в этом смешного?» Анна протянула руку и погладила Чупса по голове. «А вообще-то я тебя знаю. Ты всегда бегаешь во дворе». Она обратилась к Мурату и Герду. «Моя дочка Кира иногда подкармливает бездомных кошек. Кажется, я видела, что этот несчастный котик приходит откуда-то из соседних домов. Я могла бы спросить у нее, но сейчас она провожает домой подружку. Предлагаю сделать так. Вы оставите этого кота здесь, я съезжу с ним к ветеринару и спрошу у дочки, знает ли она, чей он. Если нет, тогда Кира повесит в соседних домах объявление с его фотографией. Я уверена, что его хозяин найдется. Долго он у нас не задержится». Мусорщики одобрительно кивнули. «Да, похоже, это удачная мысль». Анна улыбнулась. «А ты, Уинстон, ты тоже согласен с этим?» Я замурлыкал, подтверждая свое согласие. Мурат и Герд от удивления вытаращили глаза. «С ума сойти можно! Неужели он вас понял?» «Конечно!» Анна кивнула. «Уинстон — очень-очень хитрый кот. Я уверена, что он понимает каждое наше слово. Я не удивлюсь, — захихикала она, — если обнаружится, что он даже умеет читать и писать. Знала бы Анна, как она права. «Что ж, тогда возьмите его!» Мурат осторожно передал Чупса на руки Анны. Тот лишь чуточку приподнял голову и жалобно застонал. «Святые сардины в масле! Надеюсь, с ним не случилось ничего серьезного». Мусорщики попрощались и ушли. Анна закрыла дверь и пошла с котом на руках в гостиную. «Ну что, мой дорогой, диван все равно грязный, так что можешь тут полежать». Она положила его на диванную подушку, куда светили ласковые лучи солнца. Великолепная идея. Гораздо лучше, чем затея с ванной и мытьем. Прыжок, и я улегся рядом с ним. Прекрасно. «Эй, Уинстон, постой-ка. К тебе это не относится. Мы ведь с тобой шли в ванную. Так что давай». «Что?» «Клянусь своими роскошными усами, это вопиющая несправедливость. Этот Чупс будет лежать на моем диване, а мне надо идти мыться. Если бы я знал, я бы не стал спасать его от приюта для животных. Я даже задохнулся от возмущения и надеялся, что Анна заметила это. Но она не обратила внимания на мою реакцию. Вместо этого она оторвала мои когти от мягкой и теплой подушки, с которой я не хотел расставаться, и зажала меня под мышкой. Сопротивляться было бесполезно. Я проклинал тот день, когда появился на свет в образе короткошерстного британца и поэтому был таким мелким и беззащитным, по крайней мере, по сравнению с нашей решительной экономкой. «Эй, дружище!» «Что такое?» Я повернул голову. «Неужели ко мне обратился Чупс?» «Да, в самом деле, он по-прежнему лежал чуть живой, но все-таки поднял голову». «Огромное спасибо. Ты спас меня. Сначала от мусоровоза, потом от приюта для животных. Послушай, ты настоящий друг». Сказав это, он снова уронил голову и закрыл глаза. Не знаю почему, но внезапно у меня в груди и в животе разлилось приятное тепло. Мне стало хорошо, очень хорошо. Какой удачный день! У меня появился новый друг. Святые сардины в масле! Как много всего изменилось после моего прыжка в мусорный контейнер! Ладно, пускай Анна меня моет. В общем-то, мне наплевать. Впрочем, нет, так даже лучше. Клянусь своей когтеточкой. Ради дружбы я готова к страданиям.